Глава 10. Выйдя из электрички, Витя невольно зажмурился. Яркое июльское солнце светило прямо в глаза. Вторую неделю стояла жара, но сегодня Сотников ее не чувствовал. Впервые за год на нем была гражданская одежда, подаренные родителями джинсы и белая рубашка с короткими рукавами. Утром, одевшись и посмотрев в зеркало, он остался доволен своей внешностью, и, наверное, не зря. Только слепой не заметил бы заинтересованных взглядов, которые бросала на него симпатичная девушка в электричке. Он мог легко с ней познакомиться, если бы не Аня. Витя шел вдоль шоссе к дому Сумароковых, наблюдая, как солнце отражается от асфальта разноцветными искрами. Ивы на обочинах выглядели как большие изумрудные шары. Показались первые дома поселка, железные крыши, сверкали белизной так, что резало глаза. Сотников, как ребенок, радовался хорошему деньку, а через несколько минут он увидит Аню. Ссора, случившаяся между ними зимой, осталась единственной. Витя сделал из нее практические выводы. Он решил устроиться куда-нибудь грузчиком и заработать на мобильный, чтобы всегда быть на связи с Аней. Но родители, узнав о его намерениях, сами подарили ему телефон, и теперь он постоянно сообщал любимой о своих передвижениях, если не звонками, так смс-ками. Он уже не мог представить себе, что в его жизни было время, когда он не знал Ани, не думал о ней и не ждал с нетерпением встреч. А вот и Анин дом. Он позвонил в домофон, замок щелкнул, и Витя замер, взглянув в просвет открывающейся калитки. Аня в пестром сарафане на бретельках сидела на низком деревянном крыльце хозяйственного домика, рядом с пышным кустом цветущего жасмина. Ветки отбрасывали на ее голые плечи кружевную полуденную тень. Аня чистила картошку, поставив кастрюлю на землю. Увидев Витю, она помахала ему, не выпуская картофелину из рук. Длинная, но легкая прядь волос выбилась из косы. «Это не может уйти бесследно», — подумал Витя. «Это не канет в прошлое, а останется навсегда. Пройдет хоть миллион лет, но так и будет где-то в невесомости плыть зеленая планета, а на ней нагретый солнцем дом и девушка на крыльце». Он подошел и сел на землю у Аниных ног. «Сейчас», — сказала Аня деловито, — «потерпи немножко. Закончу с картошкой и буду тебя кормить. Ты же голодный?» — Витя покачал головой. Аня и не ждала развернутого ответа. Она привыкла к Витиной немногословности и часто сама отвечала за него на свои собственные вопросы. Это становилось привычкой, которая нравилась им обоим. Ясное дело, голодный. «Ох, как жарко сегодня!» Она встала, поправила широкую юбку и с кастрюлей пошла в дом. Витя пошел следом, завороженно наблюдая, как легкая ткань сарафана развивается вокруг Аниных ног. На дорожку уложилась смешная тень, ноги как они есть, а вокруг прозрачное облачко. В кухне было прохладно. Аня постелила на стол льняную салфетку, потянулась за тарелкой. «Я окрошку приготовила, ты любишь?» Вместо ответа Витя обнял ее. И оба поняли, что настала пора им быть вместе. Чувствуя, как в голове каждую секунду стартуют космические ракеты, Витя прервал поцелуй. «Аня, в доме есть кто-нибудь?» «Нет, и не будет. Папа сегодня в городе останется». Она решительно взяла его за руку и повела наверх. Это был чудесный день, чудесный вечер и чудесная ночь. Они сплетали свои жизни, соединяли судьбы в одну, и, узнавая друг друга, понимали, что бы теперь ни приготовила им жизнь, она приготовила это для них обоих. Аня заснула, пристроив голову ему на плечо, а он лежал, глядя в потолок, ошалелыми глазами. Он готов был провести так всю ночь. Виктор не привык спать на спине, но не шевелился, боясь потревожить любимую. И только когда в окнах забрежило бледное утро, он неожиданно крепко заснул. Валентин чувствовал, что стал уделять дочери меньше внимания. Катя постоянно вытесняла Аню из его мыслей. «А при чем тут, собственно, Катя?» — иногда одергивал он сам себя. «Если бы ее не было, все шло бы точно так же. Аня поступила в институт, она взрослеет, начинает самостоятельную жизнь, увлечена своим романом. Я уже не нужен ей так, как раньше». Но на душе все равно было неспокойно. Сумароков оставил машину возле подъезда. Летом, когда большинство обитателей дома жили за городом, парковка стояла почти пустой, да и пробок в городе меньше. Катя уже могла приехать. Он вошел в квартиру. Так и есть, сумочка и босоножки валялись в холле. Она не вышла его встречать, никогда не выходила. Почему-то ей казалось, что это лакейская обязанность. Катя сидела на диване в гостиной, смотрела по телевизору мультики. Иногда Валентин досадливо думал, что она специально выбирает детские фильмы, хочет лишний раз напомнить ему о том, что он спит с несовершеннолетней. Поцеловав ее в макушку, он устроился рядом. Сначала просто сидел, потом вытянулся на диване, положив голову ей на колени. «Хочешь, я сама Ане расскажу?» — внезапно спросила Катя. «Я же знаю, что ты об этом думаешь». «Что ты ей расскажешь?» «Все как есть. Полюбили. Собираемся пожениться». Катя пожала плечами. «Что здесь такого особенного?» «Особенное то, что я ее отец, а ты ее подруга. Ей может показаться, что мы ее предали». «Предали? Чем это интересно?» — фыркнула Катя. «Мне трудно объяснить. К ней я отношусь как к ребенку, а к тебе, ее ровеснице, как к взрослой женщине». Катя не дала ему договорить. «Знаешь что? Относись к ней тоже, как к взрослой женщине. Пора уже». «Это невозможно. Она действительно еще ребенок». Катя засмеялась. «Знаешь, что такое наивность и сверхнаивность?» «Наивность — это когда дочка думает, что мама девственница, а сверхнаивность — когда мама думает, что дочка девственница». Валентин поморщился. «Прошу тебя, не говори пошлостей». «Вот ты мучаешься», — продолжала Катя, не обратив никакого внимания на его слова. «А Аня наверняка занимается сейчас со своим Витенькой тем же самым, что и мы с тобой». «Это вряд ли». Валентин даже засмеялся такому дикому предположению. «А вот я почти уверена, что это так. По выходным Сотников теперь всегда в Сертолове. Значит, и сейчас он там. И что, ты думаешь, они делают одни в доме?» Когда она уснула, Валентин поднялся с кровати и вышел из спальни. Катины предположения не давали ему покоя. Он походил по квартире, попил чаю, включил телевизор. Перед телевизором, наконец, задремал. Около 6 утра он проснулся с готовым решением, быстро принял душ и по пустым рассветным дорогам полетел в Сертолово. Витя проснулся от того, что его грубо сдернули с кровати на пол. Потом тяжелый кулак влетел ему в челюсть. «Папа, что ты делаешь?» Аня, вскочив с кровати, попыталась заслонить Витю, но тут же была отброшена обратно. Новый удар в челюсть. Витя отлетел к стене, ударился о нее затылком, но тут же выпрямился и угрюмо посмотрел на Сумарокова. Из разбитой губы сильно текла кровь. «Валентин Константинович», — сказал он и пошатнулся, — «мы с Аней любим друг друга. Я женюсь на ней». «Женится он», — заорал Валентин. «А меня ты спросил? Ты думаешь, я всю жизнь мечтал о таком зяте, да?» «Папа». Аня завернулась в одеяло и встала рядом с Витей. «Мы все равно поженимся. Хочешь ты этого или нет?» Они похожи на детей, которые попались на краже варенья, но твердо решили не выдавать друг друга, — подумал Валентин. «А мне что делать? Делать-то, блин, что?» «Приведи себя в порядок и спускайся в гостиную», — сквозь зубы бросил он Вите. «Жених, твою мать!» Повернулся и вышел из комнаты, хряснув дверью так, что стена загудела. Несмотря на ранний час, он щедро плеснул себе виски. И не потому, что очень хотелось. Просто любому отцу полагается успокоить нервы после такого сюрприза, преподнесенного единственной, горячо любимой дочерью. Выпив виски, Сумароков открыл окна, и гостиная наполнилась звуками раннего утра. Пением птиц, стрекотанием кузнечиков, где-то вдалеке лаяли собаки. Валентин взял сигарету, удивляясь тому, что его злость куда-то испарилась. И только когда Сотников, слегка пошатываясь, появился на пороге, он внезапно понял — этот парень не мог сделать его дочери ничего плохого. Витина губа распухла и была наспех заклеена пластырем, но кровь все равно сочилась. «Заходи, что стоишь. Ночью смелее был». Витя вошел и, не дожидаясь приглашения сесть, облокотился о каминную полку. Кажется, я неплохо его приложил. Валентин заметил нетвердую походку, похоже на сотрясение мозга. «Садись уже, не маячь». Витя сел за стол, вытянув руки, как на картине Серова «Девочка с персиками». «Я ничего плохого не делал», — сказал он тихо. я застаю тебя в постели моей дочери и должен верить, что ничего не было. Ты это имеешь в виду? Я имею в виду, что женюсь на Ане. Вы можете быть спокойны. Поздновато ты задумался о моем спокойствии. На что ты мне сдался? С какой радости я тебе должен отдать свою дочь? Я ее люблю. Да что ты говоришь? А что тут скажешь? Парень попытался улыбнуться, но тут же схватился за губу. Валентин вынул из кармана белоснежный платок и швырнул на стол. Утри сопли, жених. Помедлив секунду, Витя взял платок и приложил к губе. На платке сразу расплылось багровое пятно. На что, интересно, ты жить собираешься и где? Я получаю повышенную стипендию и буду подрабатывать. С голоду мы не умрем, сказал Сотников, не глядя на Валентина. А насчет жилья? У меня есть комната в квартире родителей, но еще год мне придется жить на казарменном положении. А потом ты думаешь, Аня захочет жить с твоими родителями? Валентин усмехнулся и допил виски. Поднялся налить еще, бросил в стакан пару кубиков льда, оставшуюся упаковку пододвинул Вите. Приложи к губе. Да не так, в платок заверни. Эх ты, будущий врач! Подойдя к двери, распахнул ее и громко позвал. Аня! Дочь появилась сразу, сердитая, аккуратно причесанная, в джинсах и футболке. С прямой спиной села за стол рядом с Сотниковым. Кажется, настроилась немедленно покинуть отчий дом вместе с ним, если бы я его выгнал, — невесело подумал Сумароков. — Что случилось, то случилось, — сказал он строго. — Поступайте, как хотите. Хотите жениться — женитесь. Но никакого содержания вы от меня не дождетесь. А теперь идите. Завтрак, что ли, приготовьте? Он зажег сигарету и вышел на крыльцо. Солнце поднялось, но обильная роса еще блестела на траве. День опять обещал быть жарким. Как легко он согласился отдать дочь. И кому? Голодранцу. Если бы не Катя, он бы так не смолодушничал. Из открытой двери доносился уютный утренний шум. Из крана лилась вода, звенели тарелки, с хлопком и шипением разбивались яйца над сковородкой, щелкал тостер. А может, все к лучшему, и этот парень станет прекрасным мужем для Ани. Он женится на Кате, а дочь, поглощенная новыми чувствами, не станет слишком сильно переживать по этому поводу. И заживут они все счастливо. Он с Катей, Аня со своим Витей, две семьи, два дома. Все-таки это лучше, чем если бы Катя оказалась в роли Аниной мачехи. Определенно лучше. Прошел уже месяц с того дня, когда он застал Аню в постели с Виктором. С тех пор он не часто виделся с ней. Она проводила большую часть времени в Сертолове, он в городской квартире. Но сегодня он поехал за город сразу после работы, невзирая на километровые пробки, неизбежные в эти часы. Сумароков решился сообщить дочери о собственных брачных планах. Этому предшествовал вчерашний неприятный разговор с Катей. Она упрекала его, говорила, что он, наверное, раздумал на ней жениться, потом пригрозила, что расскажет все Ане сама, потом зарыдала. Видеть ее слезы он не мог, пообещал, что завтра же поговорит с дочерью. Перед дверью в Анину комнату он перевел дух, размашисто перекрестился и постучал. «Заходи, папа». Аня за письменным столом подсчитывала недельные расходы по туберкулезному отделению. Как заправский бухгалтер, она с суровым лицом стучала кончиком карандаша по клавишам калькулятора. Валентин сел на диван. «Я закурю?» «Кури». Аня встала, толкнула створки окна, потом села рядом с отцом. «Ты все еще на меня сердишься?» «Прости, что так получилось. Я о другом хотел с тобой поговорить». «Ты считаешь, что нам рано заводить ребенка?» От неожиданности Валентин чуть не проглотил сигарету. «Аня, неужели ты уже...» «Нет», — засмеялась она. «Я не беременна, но если это случится, что плохого в ребенке?» «В ребенке ничего плохого, но тебе надо сначала институт закончить, а Витя твоему академию». «Вообще-то он тоже так считает». «Вот и молодец», — быстро сказал Валентин, опасаясь услышать, что сама Аня считает по-другому. «А у меня тоже есть для тебя новость». Он выбросил сигарету в окно, тут же вытащил из пачки другую, но не стал прикуривать, чтобы Аня не заметила, как его руки дрожат. Она встала с дивана, подошла и легко коснулась его плеча. «Папа, не мучайся, я все знаю. Ты хочешь жениться на Кате?» «Это она тебе сказала?» — вскинулся он. «Нет, просто я не слепая. А ты, если бы не хотел жениться, не начал бы этот разговор. Не нервничай так, пожалуйста, я тебя нисколько не осуждаю, я же тебя люблю».